Эпилог. Принц Эсверан сидел в любимой беседке императора в рассветном саду, любуясь на игру солнечных лучей в переплетении соцветий хрустальных роз. Очередной кризис разрешился с относительно малыми потерями, и теперь можно было немного расслабиться, любуясь роскошным парком и приятной неторопливой беседой. Принц знал, как важно иногда просто выговориться, поделившись своими страхами с кем-то близким, и именно поэтому по первому зову отца был рядом с ним, чтобы хоть немного развеять напряжение, не отпускавшее императора с момента нападения кровососов на дворец. «Неопределенность. Император Никар пожал плечами». Но если 2 месяца назад это была неопределенность поражения, то сейчас неопределенность выбора. Ситуация улучшилась и очень значительно. Папа вмешался в игру в лучшем своем стиле, ногой перевернув игровой стол, и пока игроки обтекали, взял все, что ему было нужно, и ушел. Теперь все подсчитывают убытки, а этот старый хрен... «Молодой хрен», – поправил принц. «Ну да, молодой хрен. Так вот, теперь он наблюдает за всеми нами и чистит свои любимые сапоги». «А сапоги-то зачем?» Глава внутреннего контроля удивленно поднял брови. «Чтобы след от пинка оставался», – император хмыкнул. «Мама, если ты знаешь, была настоящим мастером интриги». Когда они встретились, ей было 600 лет, но это не помешало их бурному роману. Но кроме того, что леди Красс была его женой, она же была и его учителем. Именно ему она оставила весь свой жизненный багаж, агентуру и свои связи. Недаром она протащила его по всем аспектам государственного управления, от командования штурмовиками до места на мостике крупнейшей эскадры нашего флота. Проще сказать, где он не был, чем перечислять, где он отметился. Еще 500 лет папа оттачивал свои навыки манипуляции людьми и событиями, влезая в такие авантюры, перед которыми это просто легкая шалость. Так что скажу честно, я, конечно, рад, что он снова в деле и на нашей стороне, но видит Творец, я до жути боюсь того, что может сделать этот отморозок. Да, теперь у него есть опыт, средства и новая жизнь, и нет никаких сдерживающих факторов в виде старых обязательств, Эсверан кивнул. «Вон даже нам отказал в доступе к информации». «Это как раз ерунда», – Никар вздохнул. «Хуже, что я не знаю, что он задумал дальше, и, возможно, наши интересы могут столкнуться. А тут я тебе могу ответить твоими словами. Это ерунда». Эсверан негромко рассмеялся. «Дед никогда не сделает того, что навредило бы нам и Альваре в целом». Он в каком-то смысле фанатик нашего общества. Тут в Вейдаре пара десятков улиц, которые названы в честь событий, где он принимал участие или был главным героем. Но где-то ты прав, и наше общество он обязательно раскачает. Раскачает и вытащит из болота». Конец книги. Читал Александр Чайцын.